как рекомендовали в Дианетике. Отправила ему мысленный посыл любви и благодарности, очень надеясь, что зуб твари не имеет такого же мерзкого характера, как сама тварь, а потом мысленно сформулировала то, что хочу получить от неожиданно обретенного помощника. А именно, какой-нибудь способ уменьшить излучение от знака на левой ладони. Как ни странно, почти сразу я почувствовала, как вместе с пяткой почти сразу обеспокоенно захолодел и мой браслет. А следом за ним всполошились тени, решившие было, что кто-то намеревается помешать их пребыванию в моем теле. Они едва не завопили в голос, предупреждая меня о возможной опасности таких экспериментов. Однако никакого криминала не случилось. Браслет в скором времени снова успокоился. Тени удивленно замолкли. Пятка потеплела. А вот Мэйр вдруг встал на середине шага, как вкопанный, и чуть ли не с ужасом обернулся. «Гайде!» «Что?» — с замиранием сердца спросила я, тоже останавливаясь. «Что с тобой? Что случилось?» У меня радостно ёкнуло в груди. «Боже, неужто получилось? А что не так?» «Я больше тебя не чувствую. Совсем. И знака твоего тоже. Есть!» Я мысленно отправила зубу воздушный поцелуй. «Ура! Да здравствует психология и же с ней!» Выходит, не зря я читала эту билиберду про мысли-образы и способы управления подсознанием. «Аллилуйя, сэр Рон! Спасибо вам большое! А если вы еще не сэр, то желаю вам успехов на этом нелегком поприще!» «Гайде, ты что, потеряла знак?» — вконец перепугался оборотень. «Нет, конечно!» — тихо рассмеялась я и стянула с левой руки перчатку. «Ничего я не потеряла. Просто придумала, как его приглушить, и все. Видишь?» Мэйр с тревогой воззрился на мою руку, где по-прежнему виднелся вытравленный на коже шестилистник. Какое-то время выискивал там подвох, но потом перевел дух и расслабился. Правда, ненадолго. Спустя какое-то время в его глазах снова промелькнула тень сомнения, а голос наполнился справедливым подозрением. «Вот Фома неверующий!» — вздохнула я, и, чтобы отмести всякие вопросы, легонько шлепнула его по плечу. По макушке больше не решилась. Хватит уже бесплатно любоваться на обнаженку. Но Мэйру и этого хватило, чтобы вздрогнуть всем телом, крепко зажмуриться, задержать на мгновение дыхание, а потом шумно выдохнуть и поспешно отстраниться. Уф! И правда настоящий знак! Я-то уж испугался! Слушай, тебе не кажется, что верхний лепесток теперь совсем белый? «Нет», — честно призналась я, но потом присмотрелась и пожала плечами. «Ну, может, и стала вон та волнистая линия чуть бледнее. Но немного выделяться начала на фоне остальных пяти лепестков, до сих пор напоминающих славный ожог. Разве это важно?» «Не знаю, но вдруг». «Вот когда твое вдруг наступит, тогда и будем пугаться». А пока мне не до этого. Зато самое главное я сделала. Теперь ни один ИАР, если не начнет меня лапать, не почувствует, кто я такая. Правда, здорово? Мэйр пристально на меня посмотрел. Представить не могу, как ты этого добилась, но думаю, что это только на пользу. Только можно тебя кое о чем попросить? О чем именно? «Ты не могла бы, если, конечно, это возможно, но не могла бы ты оставить слабый запах или знак какой для меня, чтобы я мог тебя отыскать, если вдруг понадобится?» Я откровенно задумалась, но потом решила, что попытка не пытка, а свои новые возможности я еще не исчерпала, и снова обратилась к загадочному похолодевшему зубу.